«А зачем нам легенда?» — удивился Станислав. «Мы частная транспортная компания, беремся за любые более-менее легальные заказы. Вот и заглянули узнать, не найдется ли для нас работы». «Более-менее», — подозрительно уточнил спецагент. «Откровенно краденные или запрещенные товары мы, разумеется, не возьмем. Но и справку от налоговой, что эти консервы куплены на честно заработанные деньги, у заказчика не попросим», — пояснил капитан. «Подозреваю, на джекпоте у нас окажется пара-тройка знакомых». «И на ярмарке вас с Полиной хорошо знают», — с усмешкой добавил Вениамин. «А клиентура у этих астероидов одна». «А вот тебе лучше действительно что-то придумать», — серьезно посоветовал Вадиму капитан. «Ты ж там уже засветился, как засланный казачок, верно?» Спецагент досадливо дернул углом рта. До разоблачения он много чего успел разузнать и передать коллегам, но воспоминания все равно были неприятные. «Надену маску, комбез, и представлюсь твоим помощником», — решил он. «У тебя еще и прическа приметная, лохматая», — заметил капитан. «Залежу волосы и в хвостик соберу. Они вроде уже достаточно отросли. У кого-нибудь резинка найдется?» Дэн молча вытащил из кармана целых две, голубую и розовую, и протянул Вадиму. Тот скривился, но взял. Полина издала такой надрывный стон, что сидящий рядом Михалыч вздрогнул и выронил галету, а Тед отодвинул стул, сходил в каюту и принес напарнику черную бандану из своих запасов. Насчет друзей Дэн с Вадимом не договаривался, и когда Тед с Полиной приперли киборга к стенке, честно им все рассказал. Отреагировали они совершенно по-разному. Пилот слушал напарника с восторгом и даже расхохотался, когда Дэн дошел до инсценировки ограбления. Зато девушка пришла в ужас. «Они теперь будут тебя искать, да?» «Вряд ли». «Ты уверен?» «Вадим уверен. Если Dex Company объявит розыск бракованного киборга, ее акции снова упадут. Выгоднее выжидать, пока я снова им не попадусь». «Ну, Вадим», — пренебрежительно протянул Теодор. «Он же спит и видит, как бы от тебя избавиться». «Тем не менее, он меня выручил». «Потому что выбора не было. Капитан ему голову оторвал бы». «Бедный Вадим», — неожиданно вступилась за спецагента Полина. «То-то он теперь такой злющий. Представляю, какое лицо у него было под пакетом. А если бы не Сбышек, и полиция увидела первую версию ограбления, ему от начальства влетело бы гораздо сильнее, чем от Станислава Федотыча». «Ладно, тогда пусть живет», — нехотя согласился пилот. «А ты хотел его убить?» — заинтересовался Дэн. «А ты нет». Навигатор всерьез задумался. Ему часто приходилось уничтожать объекты по приказу и иногда позволять им умирать, игнорируя программу защиты хозяина. Но именно убийств он никогда не планировал, хотя жизнь сталкивала его с людьми, заслуживающими этого гораздо больше, чем Вадим. «Нет», — наконец честно ответил Дэн, «мне вообще не нравится убивать людей. Потом ни поговорить с ними, ни пиво попить». «Лежат, и все». «Я вообще-то пошутил», — смутился пилот. «Я тоже», — улыбнулся напарник. «Но с Вадимом, пожалуй, смогу разобраться и без этого». «Тогда и мы как-нибудь справимся», — великодушно решила Полина и, спустив уже привычный друзьям вздох, с надеждой предложила. «А может, репейным маслом?» В отличие от ярмарки, джекпот на навигационных картах был, только именовался там астероидом номер 8347 и описывался как неблагоустроенный, малонаселенный, с фрагментарной искусственной гравитацией и нестабильной станцией гашения, желтая метка, что не мешало ему быть крупнейшим бандитским притоном в этой части галактики. Полиция порой устраивала там облавы и грозилась взорвать этот гадюшник вместе с его криминальными потрохами, но тем дело и ограничивалось. Ведь разгонишь эту шушеру здесь, она тут же соберется в другом месте. И пойди еще найди в каком. А на джекпоте уже есть и прикормленные осведомители, и местные, худо-бедно поддерживающие порядок авторитеты, с которыми можно посоветоваться и договориться, если не по закону, то по совести. Разумеется, далеко не все из прилетавших на астероид были ворами и пиратами. Хватало и простых любителей приключений, в том числе на свою задницу, и старых космических волков, которым все уже нипочем, и инопланетян, не особо вдававшихся в тонкости человеческих законов. Джекпот вообще был очень толерантным местом, то бишь и сделки заключали. И морды тут били без оглядки на то, гуманоидные они у вас или не очень. К ужасу Вадима джекпот принял космический мозгоед не то что без вопросов, а с распростертыми объятиями, выделив для стоянки один из самых приличных портов, где можно почти не бояться, что тебя высосет в внезапно открывшуюся воздушную течь в проржавевшем шлюзе. Спецагент даже расслышал, как слоняющиеся между кораблями не то работники порта, не то высматривающие жертву грабители перешепнулись. Опять эти. И тут же подобострастно поинтересовались у Станислава, не хочет ли он совсем задешево, как для брата, почистить, подкрасить и отполировать обшивку. Капитан вежливо отперся от подобного родства, хотя знал, что работа будет выполнена честно. Ссориться с летучим голландцем никому не хотелось. «Мне кажется, что это ловушка», — убежденно предрек Вадим, на всякий случай проверяя бластер. «Нет, Вадик, это та самая репутация», — со вздохом признался капитан, тоже вешая на пояс кобуру, но чисто в качестве здешнего дресс-кода. Хотя, прямо сказать, не такая, как мне хотелось бы. «Все будет пучком. Не парьтесь», — снисходительно посоветовал Вадиму пилот. Запарковал корабль и тут же куда-то удрал, прихватив с собой украшенный белым бантом горшок с коноплей. Остальная команда повела себя не умнее. Вениамин с Дэном отправились добывать новый чип. Михалычу тоже понадобилась какая-то насадка для наносверла, на которую он педантично вытребовал у капитана ровно 43 единицы. И даже Полина умудрилась поздороваться с крайне подозрительными вооруженными до зубов типами, которые тут же радостно уволокли ее в контину. «Славик, какого черта?» Вадик чувствовал себя космодесантником на боевой высадке, весь отряд которого, вместо того, чтобы выполнять важное задание, с хохотом разбежался по лесу собирать грибочки. А старшина сел на пенек и закурил. «Ничего страшного», — отмахнулся капитан. «Один из этих парней — охранник с ярмарки. Он Полинин должник и не даст ее в обиду. А доктора здесь вроде священных коров. Вдруг ты его сегодня ограбишь, а завтра к нему на стол попадешь? Связываться же с боевым киборгом дураков тем более нет. А с механиком? Его для начала найти нужно. А это даже на корабле сложно сделать, если Михалыч сам того не хочет. Зато они расспросят о падле, о баре, больнице, борделе и на барахолке четыре места, через которые рано или поздно проходит любой здешний обитатель». Вадим понимал, что это более эффективный план, чем искать падлу всем табором. С одиночкой говорят охотнее, особенно если он приятель или клиент. Но идти на разведку следовало опытному полицейскому, а не этой банде придурков. А через полчаса с корабля сбежал ее главарь, небрежно бросив Вадиму: «Остаешься за старшего». Поскольку дело было на трапе и при свидетелях, помощнику пришлось откозырять и подчиниться. А потом 3 часа грызть ногти, пока команда не начала потихоньку возвращаться.